Глава вторая. Любовь — это то, ради чего стоило жить. Ренисах. Я стоял по эту сторону магического стекла, что не пропускало магию, и безуспешно пытался его разбить. Знал, что эту камеру можно открыть только с помощью королевской крови. Самая защищенная часть дворца сейчас удерживала двух узников, что узниками и не являлись. Мой друг и его возлюбленная оказались в этой камере не случайно. Драйан специально перенес сюда девушку, собираясь провести обряд переселения ее души в другое тело, но что-то совершенно точно пошло не так. Они дрались, сражались не на жизнь, а на смерть, пока я бил по стеклу, стучал, желая донести до друга важную новость. С минуты на минуту сюда вернется Дамиан, сводный младший брат Драйана и наследный принц Шагдараха. Вернется, чтобы убить его. Стекло не поддавалось. Даже не треснуло, как бы сильно я ни старался. Обой переходил все мыслимые границы. Они что-то говорили? Эмоционально, порывисто, тогда как я не мог разобрать ни слова. Только беспомощно опустился на колени, когда дуэлянты все-таки пронзили сердца друг друга. Я видел их поцелуй. Последний поцелуй. Прощание и прощение. В этот самый миг я клялся себе, что никогда никому не позволю себя околдовать. Никогда никого не полюблю, потому что любовь слишком жестока. Сколько всего он прошел ради нее. Сколько всего Драйан сделал для нее, из-за нее. Чувства затмили его разум, лишили благоразумия. Как так можно? Разве можно любить так отчаянно и дико? Нет-нет, любовь — это болезнь. Яд, что проникает в самое сердце, отравляя, лишая сна. Никогда, никогда я не позволю себе попасть в эти сети. Никогда не дам манипулировать собой. Я впервые в жизни плакал, беспомощно наблюдая за тем, как Драйан опускается на колени, осторожно придерживая свою возлюбленную. Целительство не действует в этой камере. Не сберег. Я не сберег ни его, того, кто давно стал мне братом, не ее, ту, что пленила его сердце. Но тьма, что заклубилась вокруг них, поднялась черной стеной, стала неожиданностью. Вскочив на ноги, я жадно всматривался в чужую магию, что опадала, истончалась, чтобы совсем исчезнуть, чтобы не оставить после себя даже пепла. Нет, это не было порталом. Нет, первозданная тьма, да и только. Куда они исчезли? Как? Карман камзола нагрелся. Совсем неожиданно карман моего камзола нагрелся, буквально вынуждая меня заглянуть в его нутро. Запечатанный конверт, что нашелся там, был адресован именно мне. Подписывал Драйан. Я знал его почерк как свой собственный. Спешно разорвав конверт, я принялся читать. «Мой добрый друг, мой брат, если ты читаешь это письмо, значит, мне все-таки не удалось провести обряд. Значит, я не смог даровать новое тело своей возлюбленной. Исход моей истории предрешен. Он был предрешен еще тогда, когда я впервые увидел ее девчонкой, но, знай, что бы ни было, все в наших руках. Только мы властны над своей жизнью, как и над своей смертью. Только мы создаем свое будущее. Знай, что мы с тобой больше никогда не встретимся. Не беспокойся обо мне. Поверь, сейчас со мной все хорошо. Как и с частью моего сердца, моей души. Даже если мой запасной план не удастся, я все равно буду рад, потому что где бы я ни был, она будет рядом со мной. В этом счастье, мой брат. В этом и есть счастье. Мне тяжело осознавать, что я оставляю тебя наедине с проблемами. Да, ничего еще не закончилось, а для тебя и подавно только начинается. У тебя есть два варианта, но я все равно буду беспокоиться о тебе, какой бы из них ты ни выбрал. Сейчас ты можешь остаться здесь, Шагдарахе, но я не знаю, какая судьба тебя ждет. Меня больше нет, и мою гвардию расформируют или отдадут Дамиану, что совершенно точно захочет отомстить мне, истязая вас. Возможно, тебя приставят к Мальтору, моему племяннику, но гарантировать этого, увы, я не могу. Второй же вариант прельщает меня куда больше, и я надеюсь, ты по достоинству оценишь мои старания. В Риверонге больше нет наследников. Обе принцессы мертвы, а у власти стоит король, что не способен управлять королевством. Уже завтра он трусливо примкнет к империи и обречет свой народ на верную смерть. Ты ведь в курсе планов Дамиана, но... Если сегодня же ты вернешься обратно в Риверонг, то фактически займешь место главного советника и станешь править этим небольшим королевством. Я верю в тебя, верю в твои способности. Находясь в твоем теле и помогая Жасмин все эти дни, я выставил тебя в самом лучшем свете. Тебе верят. Тебя любят, тебя боготворят. Воспользуйся этим шансом. Ты тот, кто этого действительно достоин. Ты тот, кто сможет править справедливой рукой и поднимет это маленькое, но очень гордое королевство до небывалых высот. Но не прельщайся. Не за горами тот день, когда империя захочет забрать под свое крыло и этот кусок земли. Поверь, мой сводный брат не остановится на достигнутом. Жди еще одного наступления, жди войны и готовься. Хочу, чтобы ты понимал, что вхождение Риверонга в империю — это лишь дело времени. Но именно ты сможешь повлиять на условия слияния. Именно ты способен отстоять этот гордый народ. Наши братья по оружию уже получили от меня последние письма. Если ты все же решишься, они будут ждать тебя у Восточной башни. Переместитесь к самой границе между Риверонгом, Герхтаром и Певерхьером. Перейдите границу к Певерхьеру пешком и отправляйтесь порталом уже оттуда, чтобы мой отец не смог вас отследить. Пользуйтесь только одним порталом, чтобы не привлекать лишнее внимание. После того, что устроила Жасмин с их кораблями, один портал никого не удивит. Координаты точки, до которой вам нужно открыть последний портал, прописаны ниже. Аккуратнее. Это скалистый участок посреди моря. И не забудь утопить на том самом месте тот кристалл, что лежит в твоем кармане, чтобы восстановить защиту. С этим кристаллом образуется новая цепочка связи, и защитный барьер увеличится. В тех покоях, в которых я жил, ты найдешь все мои ценные вещи и книги. Я передаю их тебе, надеясь, что все это когда-нибудь тебе пригодится. Я знаю, ты распорядишься ими с умом и во благо. Когда вы попадете в Риверонг, тебе придется объясниться с людьми о том, куда пропала Жасмин. Вспомни старую легенду про мага, что отдал свою жизнь стихии и стал духом-хранителем определенного места. Я писал тебе об этой сказке в предыдущих письмах. Впрочем, как и обо всем остальном. Я верю в тебя, брат мой. И я желаю тебе, чтобы когда-нибудь ты смог полюбить так же сильно, как и я. Любовь — вот та сила, что разрушает любые преграды. Ей не подвластно время и пространство. Любовь — это то, ради чего стоило жить. Смяв листок, от бессилия испепелил его тьмой. Любовь. Она сгубила тебя, Драйан. она сгубила моих родителей. Себе я такой роскоши не позволю. Я выходил из дворца совершенно спокойно. Меня толком и не замечали, потому что абсолютно всех сейчас волновало представление, которое устроила наследная принцесса Риверонга. Она играючи разбила корабли Дамиана своей стихией, и теперь у них ни единого способа попасть на этот остров. Защитная полоса, выстроенная словно стена, барьер, не даст им переместиться к берегу, а выкинет прямо посреди моря. Нет, конечно, они попытаются найти дыры и переместиться настолько близко, насколько это возможно, но к тому времени я уже выброшу кристалл и усилю защиту. Да, я собирался воспользоваться тем шансом, что вручил мне Драйан. Здесь, в Шагдарахе, в новой империи, что будет построена на костях четырех королевств, для меня точно нет места. Правление Дамиана, этого жестокого зверя, утопит империю в крови. Мальчишка не готов к тому, чтобы принять на себя такую ответственность. Власть слишком сильно опьяняет его. Что уж говорить о законах, которые он никогда не чтил и не собирался соблюдать. Спешно выбравшись из дворца, почти бегом направлялся к постройке, что стояло серым пятном в самой дальней части королевского сада. Несколько лет назад Драйан отвоевал у короля это строение под личное пользование своих гвардейцев. Многие впоследствии переселились в город и приобрели себе особняки, но я до сих пор предпочитал жить именно там, поближе к дворцу, чтобы не тратить время на перенос в случае чего. Там хранились все мои немногочисленные вещи, которые я наскоро забрасывал в наплечный мешок. Бежал. Бежал по вытоптанным дорожкам, насколько возможно, сокращая путь до Восточной башни, но еще издалека увидел сражение, что велось не на жизнь, а на смерть. Мои подчиненные стояли полукругом и держали строй, загораживая собой свои семьи, тогда как на них опасно наступали гвардейцы его высочества. Они не давали отдохнуть им ни секунды, совершая выпад за выпадом. Знали, что по силе противопоставить им нечего, а потому брали количеством и отчаянием, но и мои ребята не лыком шиты. Секунда, и вперед выходят устрашающие тени, всего лишь человеческие силуэты, но такие же опасные и смертоносные, как и их владельцы. Тени вооружены шпагами, массивными колкими. Они оттесняют гвардейцев, без труда разделываясь с глупцами, что решили, будто гвардия Драйана де Буа слабаки. Те, кто когда-то лишился всего, будут до последнего, до победы защищать тех, кто им дорог. Из никому не нужных волчат Драйан сумел воспитать матерых волков. Увидев за спинами гвардейцев Элеонору, я с облегчением выдохнул, понимая, что мои подчиненные предусмотрели абсолютно все. Та, кого я считал матерью, попыталась улыбнуться мне, едва завидев на тропинке, но в сложившихся обстоятельствах сделать это у нее не получалось. Так явно читал страх в ее глазах, а потому ответил на ее эмоции широкой улыбкой, желая только одного — успокоить. «Все будет хорошо, я в это верил». Мы убивали. Бросив наплечный мешок, я вступил в схватку, проливая чужую кровь. Лишь бы не успели передать информацию Дамиану. Мы прорвемся в Риверонг, и никак иначе. Но хотелось бы сделать это малой кровью. Мне было кого защищать. Мне было ради кого биться. В Королевскую военную академию в Шагдарахе я попал еще мальчишкой, когда мои родители погибли, защищая мою сестру, что сбежала с опальным лордом. Она так и не оценила их жертвы, а я стал оборванцем, никем, солдатом, пылью под ногами аристократов. Там я и встретил Элеонору, которой довольно быстро привык. Преподавательница по стихиям. Она занималась со мной сверхурочно, помогая мне развивать каждый мой дар. Нередко радовала подарками, забирала с собой в город, показывая мне, каким может быть мир за стенами академии. Она действительно стала для меня матерью. Не имела своих детей и всю свою любовь отдавала мне. Я был благодарен судьбе за подарок в ее лице и за Драйана. Конечно, и за Драйана, с чьей легкой руки оборванцы стали элитной гвардией бастарда, с чьей легкой руки все мы получили шанс на достойную жизнь. «Быстро, быстро в портал!» — скомандовал я, открывая воронку до границы между Герхтаром и Пиверхьером. «Рассыпной строй!» Я выходил последним. Со стороны казалось, что мы действительно идем в рассыпную кто куда, но каждый гвардеец в этом построении выполнял свою определенную функцию. Уже через 10 минут мы пересекли границу с Пиверхьером, от которой ничего абсолютно не осталось. Мы видели кровь. Достаточно, чтобы понять, что далеко не все мирное население Пиверхьера добралось до Реверонга. Матери закрывали детям глаза, прятали у себя на груди, чтобы в их воспоминаниях не отпечатался этот кошмар. Прекрасно понимал, что теперь несу ответственность за них всех, не только за подчиненных, но и за их семьи, за их детей. Был не уверен, что справлюсь, но назад для нас пути точно не было. Только вперед. Только в другую жизнь, которую мы обязаны сотворить своими руками. «Осторожно, там внизу скалистый берег», — предупредил я свой строй. «Возьмите детей на руки. Я иду первым, Алер замыкает». Я вышел из портала, но продолжал удерживать воронку открытой, оставив по ту сторону только свою руку. Бегло осматривал берег, пальмы и кусты, чтобы сделать своим знак, что все чисто. Они входили, не толкаясь, не произнося ни звука, прекрасно понимая, что нас здесь навряд ли ждут с распростертыми объятиями, но я полагался на Драйана. Он не мог обмануть. Слова этого человека всегда равнялись действиям. Все, можно выдохнуть. Здесь нам ничего не грозит. Подробности я расскажу чуть позже на закрытом совете, а пока вам велено молчать. С этой минуты вы полностью переходите под мое командование, произнес я насколько возможно твердо, стараясь вложить в каждое слово ту веру, какой наградил меня Драйан. «Лорд Дебуа действительно больше не вернется к нам?» — спросил Алер, делая шаг вперед. «Нет». Не собирался рассказывать кому бы то ни было об увиденном и о прочтенном. Понимал, что эта информация уйдет вместе со мной под землю, если понадобится. Драйан Дебуа умер, как и та, что успешно притворялась наследной принцессы Реверонга, сделав для этого королевства куда больше настоящих монархов. Они умерли в разных местах. В разное время и не от оружия друг друга. Их никогда ничего не связывало. Ни для кого. Я уверенно шел вперед, стирая с рук кровь тех, с кем еще недавно здоровался при встрече, направляя тех, кто решил в эту ночь последовать за мной. На сегодня оставалось самое трудное — объявить во всеуслышание о том, что наследной принцессы Реверонга больше нет. Я должен был солгать настолько убедительно, насколько это вообще возможно. Я должен был сам поверить в то, что Жасмин стала хранителем этих мест. Протяжный вой прервался на самой высокой ноте. Музыка, что разносилась по скалистому берегу, смолкла, обрываясь, подчиняясь тишине. Абсолютно все взгляды были устремлены ко мне. Они горели надеждой, верой, но я не мог дать им ничего, кроме еще одной боли и обещание, что в дальнейшем все станет лучше. Наследная принцесса Риверонга умерла. Голос мой дрогнул, но я продолжил уже увереннее. Несколько минут назад Жасмин принесла себя в жертву, совершив старинный обряд, чтобы стать духом-хранителем этого острова. Стихия приняла ее выбор. Теперь ее выбор должны понять и принять и мы. Король Риверонга схватился за сердце и начал заваливаться на бок. Элеонора первая подбежала к нему, желая помочь. Женщина совсем немного владела целительским даром, но ее сил вполне должно было хватить на то, чтобы остановить сердечный приступ, пока я не мог сдвинуться с места. Раскаты грома ударили в небо, оглушая, разбиваясь о землю тяжелыми каплями ливня. Крик. Девичий крик так и стоял в ушах, а я смотрел на ту, чье лицо осветили вспышки молний. Она побежала, рванула изо всех сил, а я, не задумываясь, последовал за ней. Что случилось? Почему она убегает? Куда она бежит? Тысячи вариантов пронеслись в голове. Жительница Риверонга? Шпионка из Шагдараха? Девушка, что стала врагом для Драйана, пока он был в моем обличье? Я мог бы назвать сотни версий, но правда в том, что настоящая среди них лишь одна. Я не знал эту девушку, чьи волосы отливали кровью даже в темени ночи. Она неслась вперед, ловко перепрыгивая через кусты, легко ступая по скалистой местности, а я уступал ей, потому что, кажется, она все-таки была на своей территории. «Стой!» — выкрикнул я, когда расстояние между нами сократилось до десятка шагов. Я отчетливо осознавал, куда именно она направляется. Девчушка бежала прямо по воде, придерживаясь той самой россыпи скал, что будто тонули в море. Именно там всего несколько минут назад я закрыл воронку портала. Не хотел напугать ее еще больше, а потому и не пытался призвать свою силу. Надеялся, что успею остановить ее раньше, чем она сумеет сбежать, но прогадал. Чужая тьма заклубилась, угрожающе поднялась, постепенно поглощая, сжирая незнакомку в своем нутре. Обернувшись, она взглянула на меня прямо в глаза, а следующая вспышка молнии осветила ее лицо. Вишневые глаза и волосы цвета спелой вишни. Смотрела на меня с отчаянием, с безумием, с негодованием, а мне вдруг стало стыдно за то, что я ее преследовал. Преследовал без причины. «Стой!» — произнес я, стараясь придать голосу мягкости. Но она не остановилась, тогда как чужая тьма рассеялась в моих руках, не оставив после себя абсолютно ничего. Я успел поймать лишь воздух. Взглянув на тихие воды, что впитывали в себя тяжелые капли и неспешно омывали колкие скалы, я с сожалением выбросил кристалл, наблюдая за тем, как он тонет в морской пучине. Там, под водой, неярко загорелся защитный барьер, вспыхнул, оповещая о том, что стена из кристаллов изменена. Больше никто не сможет перенестись к острову. Она не сможет вернуться. Моя загадка цвета спелой вишни.